Глава 20. «Разрешите предложить вам бокал кларета, герцог?» Хьюго вежливым жестом указал на графины, стоявшие на буфете. «Благодарю. Благодарю». Его августейший посетитель, проследив, как наливают вино, ответил: «Надеюсь, вы благосклонно относитесь к моему сватовству». Хьюго поклонился в знак согласия. Да и как он мог иначе относиться к сватовству герцога Элресфорда? Для Хлои это была бы великолепная партия. Герцог не охотился за приданным и, кроме того, был всего лишь на 10 лет старше Хлои. «Решение, разумеется, должна принять моя подопечная», — сказал он. «У Хлои есть собственное мнение». Он улыбнулся и поднял бокал с кларетом. Хьюго уже становился мастером притворства на различных званых вечерах, делая вид, что пьет, хотя не перетрагивался к спиртному. «Льщу себя надеждой, что она не совсем равнодушна ко мне», — сказал его светлость. Со стороны герцога было бы невыразимо пошло намекать на титул и состояние, но его самодовольство и было выразительным намеком уже само по себе. «Но если вы обсуждали ваши намерения с Хлоей, герцог, то, вероятно, знаете и ответ на этот вопрос». «Ай, боже мой! Конечно, не обсуждал». Герцог поторопился показать, что он никогда бы не допустил такой вольности. «Я ни за что не коснулся бы этой темы без вашего позволения, сэр Хьюго. Но мне дали понять...» Он сделал неопределенный жест рукой. «Мисс Грэшем, сама снисходительность». «Что вы говорите?» — пробормотал Хьюго. «Не раз насмешки Хлои над ее помпезным поклонником оживляли их обеды. Тем не менее, Хьюго считал непременным долгом поддержать ухаживание герцога, хотя почти не надеялся на то, что Хлоя подчинится его воле. «Можете быть уверены, герцог, я сообщу моей подопечной о неоценимой чести вашего предложения, как только она вернется с прогулки». Элресфорд поставил бокал и стал прощаться. «Значит, я могу ожидать ответ сегодня?» «Полагаю, да», — серьезно ответил Хьюго, провожая гостя к парадным дверям. Элресфорд, как и остальные представители, с каждым днем расширявшегося круга поклонников и друзей Хлои уже привык к эксцентричному Сэмюэлю в роли дворецкого и принял трость и шляпу у моряка с серьгами, даже не задумываясь о странности его вида. «Я с нетерпением буду ждать ответа мисс Грэшем», — повторил он, уходя. «Ответа на что?» — требовательно спросил Сэмюэль, закрывая за ним дверь. «На предложение выйти замуж. Девочки предлагают возможность стать герцогиней». «Как будто она это оценит», — усмехнулся Сэмюэль. «Вы заметили эту ее новую привычку презрительно морщить нос?» «Видел. А где Пэк?» «Уселась у кухонной плиты, парит ноги в горчице и грызет пряник», — сообщил Сэмюэль. «Ленивая маленькая чертовка. Вот кто она». «Она имеет право на это. По крайней мере, до тех пор, пока не родится ребенок. А тогда посмотрим, что с ней делать». «Наверное, у нашей девочки есть какой-то план». «Хотел бы я, чтобы у нее появился план в отношении этого чертова медведя», — мрачно сказал Хьюго. «Он растет, как сорняк». Из-за парадной двери послышался смех, и Сэмюэль открыл ее. «О, благодарю, Сэмюэль!» Хлоя вошла в холл. Глаза ее смеялись. Щеки раскраснелись от холода. За ней следовали три молодых человека, тоже смеясь. Напрасно Хьюго пытался обнаружить хоть какую-то женщину, сопровождавшую Хлою, сестру, кого-нибудь из ее кавалеров или, по крайней мере, служанку. Его подопечная имела недопустимую привычку не обращать внимания на подобные тонкости. По какой-то причине в свете не обсуждали ее поведение, которое, коснись это других, сочли бы фривольным. Но он видел, как умело она очаровывала самых строгих матрон своей милой улыбкой и нежным голосом. «Хитрая лисичка! Вот кто такая мисс Грэшем!» «Хьюго, ты ведь знаком с лордом Бентамом и сэром Фрэнком Ментоном?» — спросила Хлоя, снимая перчатки. «Но вряд ли ты знаешь Денниса де Лейси. Он совсем недавно в Лондоне». Хьюго почувствовал, что у него земля уходит из-под ног. Молодой человек был вылитой копией своего отца, Брайана де Лейси. Брайан, близкий друг Стивена Грэшема, был активным участником забав в подземной часовне и свидетелем их дуэли. «Кажется, вы знали моего отца», — сказал Деннис с открытой улыбкой. «Он умер 2 года назад, но, помнится, он упоминал ваше имя». Хьюго насторожился. Они были с Брайаном друзьями, принадлежали к одному кругу. А что, если он рассказал сыну, что Хьюго был членом конгрегации? Знает ли этот молодой человек истинную причину смерти Стивена Грэшема? Хьюго заставил себя улыбнуться и пожать руку молодому человеку. Он пробормотал какую-то банальность, а мысли его в это время продолжали вихрем проноситься в голове. Все присутствовавшие поклялись молчать о дуэли. Но вдруг Брайан нарушил эту клятву. «Я не видел вашего отца много лет», — сказал он. «Война прервала много дружеских связей». «Я пришла забрать Данте», — проинформировала его Хлоя, на этот раз слишком поглощенная своими планами, чтобы заметить смятение Хьюго. «Мы собираемся прогулять его в Грин-парке». «Ты оставила сопровождавшую тебя даму за дверью?» — поинтересовался Хьюго, подняв брови. «Как невежливо! Хлоя!» Последовало замешательство, затем молодой лорд Бентам сказал: «Дело в том, сэр, что моя сестра должна была сопровождать нас, но утром у нее разболелось горло, и мы сочли, что ей не следует выходить из дома». «Конечно, вполне понимаю», — сказал Хьюго, «но уверен, что и вы поймете меня, если я попрошу извинить нас. Я хочу сказать несколько слов моей подопечной наедине». Не ожидая ответа, он увлек за собой Хлою в библиотеку и закрыл дверь. «Сейчас ты будешь читать старомодные нотации», — заявила Хлоя. «Так не годится, Хлоя», — твердо сказал он. «Прости, я знаю, что ты считаешь это смешным, и в некоторой степени я даже согласен с тобой. Но тебе нельзя мотаться по городу в компании гогочущих молодцов. Почему ты не уговоришь одну из твоих подруг отправиться с вами?» «Это не так интересно», — сказала Хлоя с обезоруживающей откровенностью. Предательская улыбка тронула губы Хьюго. Он понял, что после 10 лет жизни в дамском обществе его подопечная обнаружила, что преданное внимание мужского пола забавляет ее куда больше, чем беседы с подругами. «Ну, так я могу идти?» — спросила она, заметив, что выражение его лица смягчилось, и, сделав ошибочный вывод, «нет, не можешь». «Но Данте нужно побегать», — попыталась она снова мило улыбнуться ему. «Тогда тебе придется стерпеть мою скучную компанию». «Ты не скучный», — ответила она, «но я — это не троица молодых повес, строящих тебе глазки». Он покачал головой. «Иди, и отправь своих кавалеров в освояси, а затем возвращайся. Мне нужно кое-что обсудить с тобой». Разочарованная Хлоя все же подчинилась и, сделав то, что ей велел Хьюго, снова вернулась в библиотеку. «Не хотелось бы тебе стать герцогиней?» — спросил Хьюго. «Абсолютно нет», — тут же ответила она. «Эл Рэсфорд?» — он кивнул. «Подумай минутку, Хлоя. Помимо титула, он молод, красив, богат. Замок Эл Рэсфорд — это один из самых великолепных в стране, а дом на Беркли-стрит... Но я не хочу за него замуж!» Этим коротким замечанием Хлоя прервала список достоинств своего поклонника. Хьюго вздохнул. «Ты не хочешь замуж ни за виконта Барлета, ни за Чарльза Найтли, ни за графа Риджелда? Не хочу!» — подтвердила Хлоя. «Думаю, ты не понимаешь правил игры, девочка. Когда просят твоей руки практически все самые лучшие женихи аристократического общества, ты обязана принять предложение одного из них». «Не понимаю, почему?» «Потому что так устроено общество», — сказал он, теряя терпение. «Ты настояла на том, чтобы быть представленной в свете, чтобы найти подходящего мужа, а теперь ты отвергаешь всякого, кто имеет смелость предложить тебе руку. Чего же ты хочешь?» «Тебя», — хотела сказать Хлоя, но лишь покачала головой. «Я пойму, когда найду то, что нужно». Хьюго потер виски. «А пока ты рискуешь испортить свою репутацию безрассудными прогулками в компании парней, у которых больше денег, чем здравого смысла. По крайней мере, они не докучают мне предложениями руки и сердца. Они пока не собираются жениться, а мне с ними весело. Ты же сам велел мне веселиться». «Прекрати резонерствовать, малышка. Эти прогулки без дуэнги должны прекратиться». «Но не думаешь же ты, что меня может сопровождать леди Смолвуд? Ей за нами никак не угнаться. Я рассчитываю, что впредь ты организуешь свои развлечения так, чтобы твоя дуэнья смогла в них участвовать. И я настроен очень серьезно, Хлоя». «Ну и очень хорошо. Теперь я могу идти? Они ждут меня в гостиной. Мы собираемся играть в шарады, раз уж нам нельзя уйти». Хьюго жестом руки отослал ее, покачав головой, когда понял, что опять потерпел поражение. «Ну да ладно. По крайней мере, игра в шарады, какой бы шумной она ни была, может проходить под наблюдением его кузины». «Но как же все-таки быть с Деннисом де Лейси, этим новичком в круге ее поклонников, которых становилось все больше и больше?» Взяв шляпу и трость, он вышел из дома и энергичным шагом пошел по улице, обдумывая ситуацию. «Если де Лейси знает о дуэли, то есть вероятность, что он расскажет об этом Хлое. Но зачем? У него нет никаких оснований не любить Хьюго, и подобное откровение ему ничего не даст. В момент смерти Стивена ему, наверное, было не больше 4-5 лет. А что, если он все же скажет Хлое?» Хьюго ускорил шаг. Просто немыслимо, чтобы Хлое, чужой человек, поведал историю гибели ее отца от рук ее опекуна и любовника. Она бесконечно доверяет ему, и это доверие он потеряет. Как он может его не потерять? Так значит, он должен сам признаться ей, опередить любого, кто захочет рассказать ей правду. Но ему была невыносима сама мысль о том, чтобы открыться ей. Ведь тогда ему придется рассказать ей и о часовне, об ужасной мерзости его жизни в молодости. Он никак не мог осквернить ее чистоту и наивность такой истории.